Благодарность. Благодарность – благодарить. Относитесь ко всему с отвращением, и мир закроется для вас. Понаблюдайте за своим телом. Занимая негативную позицию или испытывая чувство какой-либо утраты, вы, в зависимости от характера своей позиции, подавляете соответствующий орган тела. К примеру, следствием сексуальной неудачи может оказаться импотенция. Эмоциональное расстройство способно вызвать язву желудка. Духовные упражнения восстанавливают поток энергии, пронизывающий наше тело, и открывают некоторые из закрытых чакр. Благодарность, сочетаемая с прощением, — великий исцелитель. Будучи благодарны всему, мы обнаруживаем дары там, где раньше находили лишь беды и утраты. Если умерла моя мать, нормальной моей реакцией будут горе и чувство глубокой утраты, словно я оторгнут от любви. Тем самым подавляются функции моего тела. Но в пространстве благодарность, при осознании мною вечности и существования любви, моя скорбь недолговечна. Я признаю величие любви. Я осознаю, что моя мать перешла на более высокий уровень сознания, туда, где ей хорошо. Если я потерял работу, то вместо отчаяния и подавленности я испытываю благодарность за предоставившуюся мне возможность совершить следующий шаг в жизни к достижению новых, неведомых мне рубежей. Если я заболел, я избегаю негодования по этому поводу. Я избегаю попыток победить болезнь как некоего личного врага. Вместо этого я испытываю чувство благодарности за то, что оказался способен осознать это новое состояние как дар, приводящий меня к новым внутренним решениям. Это повышает уровень моего сознания и ставит меня в более выигрышную позицию на годы вперед. Болезнь исчезнет, как только произойдет изменение сознания. Важно оставаться благодарным любви, здоровью, процветанию, жизни и так далее. Даже если разум противится этому, не находя ни малейшего повода для благодарности. Расширяйте пространство благодарности, и вам откроются все пути. Ощутив обиду на кого-то, ощутите благодарность. Этот человек помогает вам осознать то, что подлежит изменению у вас самих. Космос любви – мы. Нам не нужно искать его. Мы – это он. Благодарность является разновидностью молитвы. Молитва. «О, скажи нам, поэт, в чем смысл твоих слов? Я славлю. Но дни эти, жадную серую стаю, их ненавидишь ты, их презираешь. Я славлю. Но к неизвестности, но к непризнанию как ты относишься? Я славлю. Что же дает тебе силы и право выдержать это? То, что я — слава». Райнер Мария Рильке. Высшая форма молитвы — хвала и слава, а не ходатайство о чем-то. Хвала есть благодарность за божественную любовь. Любое поклонение чему-то или кому-то двойственно, как предполагающее наличие некоего Бога вне нас. Молитва, основанная на «Боже, прошу Тебя», инфантильна и, к слову, нелепа. Она как бы отделяет нас от божественного. Лучше осознайте его присутствие и слушайте. Прощение есть освобождение от негативной оценки того, что было или не было сделано. Я освобождаюсь от убеждения, что был обижен тобой. Я освобождаюсь от убеждения, что ты отказал мне или посягнул на то, что я полагал своим. Как следствие, я освобождаюсь от немых обид и возвращаюсь к гармонии любви. Разумеется, я должен прощать и себе. Признавая все без исключения божественной любовью и божественным проявлением, мы обнаруживаем, что прощение является естественным следствием такого признания, ведущим нас к обретению покоя и благополучия. Прощая, мы обретаем благодарность. Одно неотделимо от другого. Утверждение. Утверждение – это суждение или формулировка, создаваемая и используемая нами для расширения пространства нашего благополучия. Отказываясь от сознательного созидания новых положительных утверждений, мы тут же обнаруживаем себя связанными по рукам и ногам прежними утверждениями, существующими в нашем сознании. Большинство их бесполезны и лишь вредят нашему благополучию. Формулируя утверждение, мы тем самым создаем новую возможность. В пространстве этой возможности, к примеру, «я удачлив», мы приходим к осознанию источника нашего существа. Обитая в этом пространстве, мы напоминаем себе о своем «я». Каждое новое утверждение, создаваемое нами, вызывает возражение разума, стремящегося его опровергнуть. Стоит мне произнести «я процветаю», как разум тот же выдает «еще чего, ты же банкрот» и тому подобное. И это хорошо, потому что теперь мне известна формулировка разума, подлежащая преобразованию. Утверждение лучше формулировать вслух с убежденностью в голосе на протяжении нескольких минут, стоя перед зеркалом. Произносить или записывать их необходимо до тех пор, пока вы не ощутите их истинность. Записывая их, фиксируйте также все вызываемые ими негативные реакции. Ведите эти записи, периодически возвращаясь к негативным реакциям, пока ваш разум не проникнется утверждением. Будьте источником собственных утверждений. При аудиальном слуховом восприятии утверждений лучше использовать собственный голос, а не магнитофонную запись, выполненную кем-то. Иначе вы приучите разум воспринимать утверждения с чужого голоса, что, безусловно, скажется на независимости вашего сознания. Практикуйтесь в утверждениях ежедневно. Одного или двух занятий, как правило, бывает недостаточно. Это средство преобразования мыслей, существующих в нашем сознании. Однако важно все-таки не само утверждение, поскольку любое изменение совершается не разумом, а духом. Утверждение предшествует воплощению. Разрешите себе утверждать то, что вам хочется. Но при этом следите, чтобы ваше «хочу» не повредило другим или другому. Утверждение является первым шагом в создании нового направления жизни. Используйте утверждение для самосовершенствования, не для достижения превосходства над другими. Суть утверждения прощения должно быть: я прощаю каждого в своем прошлом, настоящем и будущем. Утверждением полезным в любой, как благоприятной, так и предположительно скверной ситуации, является: это приведет только к добру. Тем самым мы оказываемся способны предотвратить шок или панику. Это пространство, сулящее хорошие результаты. Творимый нами образ способен воплотить все. Следовательно, мы можем создавать любые необходимые нам утверждения. Мы можем утверждать любовь, здоровье, процветание, карьеру, целеустремленность и так далее. Мы можем вызывать в себе «я», музыку, смех, любовь и вообще любое положительное переживание. Закон возрастания. Все, на что обращено наше внимание, возрастает. При мысли «дела идут все хуже», «дела пойдут хуже». Мы испытываем библейское «и чего я боялся, то и пришло ко мне». Подобным же образом мысль «жизнь так добра ко мне» или «жизнь прекрасна» сулит соответствующий результат. Если мы сосредотачиваем все свое внимание на сейчас, наши способности безграничны, и каждая наша клетка внемлет нам. Стоит нам произнести «отставить», и клетки исполнят. Стоит произнести несколько слов одобрения, и клетки отзовутся. Поскольку любое наше утверждение служит всего лишь ступенью к воплощению, мы должны воплощать в своих словах присутствие сущности. Это то, что придает силу словам. Утверждения могут быть использованы также для освобождения сознания от гипнотизма двойственных миров. Наиболее плодотворный путь применения силы воли – нацелить ее на удержание и сохранение необходимого пространства, то есть космоса или реальности нашего утверждения как истинной сути, истинного существа. Позвольте духу заполнить собой ваш космос. Люди стареют, когда перестают заниматься созданием пространств и удовлетворяются достигнутым. Выявляя желание, вы служите другим. Это не наносит вреда никому. Одним из самых простых и влиятельных пространств является «все сущее есть Бог». Если мы не программируем свое сознание, оно программируется другими. Большинство наших программ содержит в себе самоуничижительные определения. Не изменяя их, мы не можем рассчитывать и на какие-либо изменения жизни. Джордж Бернард Шоу как-то заметил, что единственной вещью, отличавшей его от других, была привычка пользоваться творческой силой мысли примерно трижды в неделю, тогда как большинство остальных не пользуются ею вообще. Ясное мышление. Я хочу этого. Я вижу себя обладающим этим. Я отдаю себя выявлению этого. Я четко представляю себе, как именно я способен выявить это. Я отстраняюсь от творения и доверяюсь процессу, настаивая на этом моем утверждении. Групповое сознание. Поскольку существует лишь единое «я», то все, что я вижу, является моим «я». Глазами, разделяющими, я вижу других. Но в действительности я вижу тоже собственное «я», проявленное в различных видах и формах. Охваченный страданием, завистью или болезнью, я обнаруживаю всюду именно их. Когда собирается группа людей, и я наблюдаю их с точки зрения единого «я», они предстают мне не совокупностью разрозненных индивидуумов, а скорее неким дополнением меня. Мы настолько привыкли к собственному «я», что стремимся относиться к ним как к другим охотнее, нежели как к проявлениям одного и того же «я». Когда люди собираются вместе, их потенциал возрастает. Потенциал группы из 12 равных личностей превосходит потенциал каждой из них не в 12, а может быть во все 144 раза. Более того, применительно к такому потенциалу, с учетом возможности изменения самого бытия, наши ограниченные критерии могут оказаться вообще неприемлемы. Основная ценность группового сознания таких групп, как группы духовного совершенствования или рабочие бригады, заключается не столько в том, о чем идет речь или что именно происходит на их встречах, сколько в том, что при этом испытывает каждый из членов такой группы. Если, находясь в группе, вы переживаете особое состояние, исследуйте его. Если испытываете воодушевление, следуйте за своими ощущениями. В группе ощущение присутствия играет роль катализатора. Вы способны ощущать это присутствие, чувствовать его. В группе оно ощутимее, нежели, скажем, при индивидуальной работе. Руководя группой, всегда обращайтесь непосредственно к групповому сознанию. Благодаря непосредственному обращению с групповым сознанием, вы способны напрямую воспринимать нужды и проблемы всей группы. И у вас, как у лидера, уже нет необходимости вникать в специфические запросы каждого члена. Разрешите присутствию принимать решения и действуйте просто как его инструмент. Присутствие как таковое значительно шире того, что можно обозначить термином «групповое сознание». Присутствие достигает пределов самого источника знаний и тем или иным образом способно послужить всем членам вашей группы. Естественное изменение мира достигается повышением уровня нашего сознания. Это вовсе не значит, что мы выходим куда-то наружу и изменяем мир, поскольку любые усилия напрасны, пока мы не изменяем самих себя. Мысли подобны рыбам, проплывающим в сознании. Они не принадлежат ни вам, ни мне. Мы просто связаны с ними, действующими так, как если бы они действовали сами по себе. Мы можем спокойно стоять и наблюдать за ними, используя те из них, которые находим полезными. Если мы не бдительны по отношению к преобладающим мыслям и осуждениям, возникающим вокруг, то, может статься, будем легко вовлечены в массовое мышление либо поглощены чужими мыслительными стандартами. Далеко не всегда это полезно. Позволяя другим формировать наше мышление, то есть подчиняя его чему-либо господству, мы утрачиваем собственную независимость. Помните о независимости мышления и отождествляйте себя с групповым сознанием лишь тогда, когда полностью согласны с ним. Медитация. В медитации нет ничего таинственного, поэтому нет необходимости мистифицировать и саму технику медитации. Сущностью медитации является центр, ответственный за сохранение образа единства. Исходя из этого центра, центра независимой сущности, независимого бытия или единства, мы возвращаем все к единству. Двойственное также является частью единства. Мы не отрицаем двойственность как таковую. Она принадлежит миру двойственного. Мы признаем, исследуем и познаем двойственность в единстве, не отдельно. Медитация — это пребывание в единстве. Единственный способ достижения единства — погружение в медитацию. Погружаясь в медитацию, мы приводим себя в состояние бдительности. Мы становимся неизмеримо более бдительными, нежели бодрствуя с открытыми глазами, что, впрочем, вообще к бдительности отношения не имеет, в силу того, что бодрствующее сознание суетно. Бодрствуя с открытыми глазами, мы остаемся в плоскости разума. Медитируя, мы наблюдаем эту плоскость отстраненно. Мы становимся наблюдающими, знающими, охраняющими. Наблюдая за приходящими и уходящими мыслями, мы следим за игрой разума. Люди дорожат своими мыслями. И это мои мысли, оберегая свое сознание. Нет никакого своего сознания. Если вы в состоянии медитации наблюдаете за приходящими и уходящими мыслями, то что делает их вашими? Что заставляет вас цепляться за них? Что связывает вас с ними? Почему вы просто не освободите их? Пусть они проходят. Если вы поступаете так, происходит сдвиг, и вы ощущаете себя бдительным, присутствующим и осведомленным. Оставайтесь таким. И это и есть медитация. Конечной целью любой техники погружения, описанной людьми, буддистами, даосами, йогами и так далее, является достижение именно этого состояния. Это состояние единства, бдительности, знания. Мы можем безболезненно забыть все методики, если знаем, что цель любой из них – быть бдительным. Медитация является вся жизнь бдительного, пребыванием в состоянии бдительности. Медитировать не означает просто прикрывать глаза и всматриваться в космос. Медитирующий остается бдительным в любое время суток. Его и ее жизнь представляет собой непрерывное пребывание в состоянии полного сознания, полной осведомленности. Каждый из нас в большей или меньшей степени прибегает к помощи медитации, зачастую даже не подозревая об этом. Ежедневно засыпая и просыпаясь, мы находимся в этом состоянии. Иначе мы не выжили бы. Мы не выживем, если время от времени не будем погружаться в альфа и тета состояние. То, на что стоит обратить внимание применительно к состоянию сознательной медитации, это простота его применения. Мы совершенствуем свою нервную систему, пробуждая гения и обретая способность выдерживать значительно большие нагрузки. От сеанса к сеансу возрастает воспринимаемый нами поток космической энергии. Все чаще и чаще мы обнаруживаем, как изменяется и преображается вся наша нервная система. Это должно стать таким же естественным и регулярным, как чистка зубов или прием пищи. Это, возможно, наиболее важный аспект нашей работы. Сохраняйте спокойствие и следите за движением мыслей. Учитесь не зацикливаться на мыслях, с которыми вам, возможно, трудно расстаться. Учитесь отстраняться от потока мышления. Медитация является тем, чему все мы должны посвящать как можно больше времени, превращая ее в неотъемлемую часть нашей жизни. Мы оперируем внешним, пытаясь воздействовать на окружающее, и ничего не меняется. Если наше изменение касается только разума, это еще не все. Это всего лишь замена мебели. Для фундаментального изменения мы должны достичь состояния, являющегося источником подлинных перемен. Источником таких перемен является восприятие. Рассудок отступает и капитулирует, подчиняясь восприятию. Именно восприятие вносит перемены. Для достижения состояния сознательной медитации вам, возможно, понадобится ключ, ключевое утверждение. Используйте любое подходящее вам. «Все есть Бог», «Я есть вечное присутствие» и тому подобное. Вы можете прибегнуть также к отождествлению себя с Иисусом, Буддой или любой другой личностью, способной вас вдохновить. Если хотите сосредоточиться на какой-либо частной категории – здоровье, процветание, любви, отношениях – используйте ключ, отождествляющий вас с ней. «Я бесконечно удачлив» или «Процветание для всех» пробудят вас в присущие вам благополучие. «Я есть божественное существо», «Я неувидаемая красота», «Вечное здоровье» или что угодно другое, способное вызвать в вас те же ощущения. «Я божественная жизнь», «Я дочь любви». Работайте с ключом до тех пор, пока не возникнут необходимые ощущения, после чего слова становятся уже не нужны. Таким образом, вы проникаете сквозь завесу слов разума и мышления к великой тишине истины, существующей за ними. Если объектом вашей медитации является нечто специфическое, то должно возникнуть ощущение освобождения, и как только это произойдет, вы будете знать. В результате вы возвращаете мысль к единству, творчески возвращаете ей целостность. Вы не отступаете, а движетесь вперед. Вы совершенствуете свою способность преобразовывать физические условия. Работа, которой вы заняты, исходит из духовной целостности. Она преобразует физические условия, ментальные условности и эмоциональные состояния, возвышая их до уровня медитации. Медитация – могущественнейший способ существования. Люди, практикующие ее постоянно, обнаруживают, что в их жизни происходят естественные перемены, что их творческие способности, писателей, музыкантов и тому подобное, совершенствуются. В медитации вы находитесь в «я». Нет необходимости стремиться к чему-либо еще. Одно из следствий медитации – те, кто вас обижает, перестают быть обидчиками. А если не перестают, исчезают из вашей жизни. Медитация – активное состояние. Это сила, которая возрастает. Вы проясняете свое желание, становитесь естественно уверенны и динамичны. Вам не нужно устраивать это, отстаивать или бить кулаком по столу. Ваше существо само утверждает себя. Вы становитесь определенны в своих желаниях. Вы не нуждаетесь в отрицании. Если люди обижают нас, значит, сами мы обладаем этим недостатком. Мир отображает нас. Мы знаем, что все происходящее с нами происходит в нашем сознании. Не осуждайте другого. Обратитесь к собственному сознанию. Почему вы вызываете именно такую реакцию? Почему так происходит? Почему мы живем так? Причиной всему этому – наше мышление. Для изменения жизни и отношений необходимо изменить свое мышление. Чтобы изменить свое мышление, относитесь к нему как к зеркалу. И это и есть медитация. Увидеть, что это, и освободиться от него. Я чувствую себя беззащитным, значит, люди вызывают во мне это чувство, подавляя меня. Я разрываюсь на части, значит, я сам отыскиваю в жизни людей, разрывающих меня. Я обвиняю их, но, по сути, сам же их приглашаю. Моя установка – будьте любезны, рвите меня на части. Как только мы освобождаемся от этого, мы оказываемся в состоянии установить, чего же мы хотим. Естественное самоутверждение, но не каприз, достигается медитацией. Естественная твердость означает, вы не нуждаетесь в самоутверждении, вы просто определяетесь. Медитируя, вы способны установить, что движет вами, то есть свои чувственные или сердечные порывы. Вы можете ощутить их в себе. Вы просто неподвижно сидите и не делаете ничего. Но именно этим вы и начинаете очищение организма. Это очистительный процесс. Вы наблюдаете, как работает ваш разум. Продолжая очищение, изменяя нервную систему, мы обнаруживаем, что естественно оказываемся на том самом пути, которому должна следовать наша жизнь. Не заставляйте ее идти в том направлении, где не способна проявить себя наилучшим образом. Мой совет – медитируйте почаще. Время от времени хотя бы по 10 минут. Если возникает чувство тревоги или зажатости, садитесь и медитируйте, даже если находитесь в автобусе. Полезно время от времени увеличивать продолжительность медитации, но это не обязательно. Действуйте так, как вам удобно. Медитируйте вечером перед отходом ко сну или сразу после подъема, используя свою методику погружения. Всегда и во всем исходите из единства. Это и есть постоянная медитация. Вы достигаете постоянного состояния полноты восприятия и бдительности, что позволяет избегать внутренних драм. Когда вы отходите от внутреннего диалога и приближаетесь к единству, этот диалог напоминает отдаленное кряканье двух пожилых уток. Противостояние не имеет никакого отношения к процессу улучшения мира. Когда вы вступаете в диалог с кем-нибудь, пытаясь отстоять свою точку зрения, это имеет смысл, но в медитации вы отходите от значения слов, осознавая, что смысл утрачивают сами ваши мысли. Результат действий разума не покой, а стресс. Разум противится попыткам сбалансировать его. Медитация же есть баланс, равновесие, центр его. Точка, откуда человек способен наблюдать за покоем разума. Когда вы заняты чем-то, возникает космос, в котором и происходит созидание. Если хотите создать что-то, ощутите уверенность, что существует пространство, пригодное для этого. Если вы обнаруживаете, что зашли в творческий тупик, это свидетельствует о неком несовершенстве. Если в тупик зашла вся ваша жизнь, что-то в ней несовершенно. То же относится и к взаимоотношениям. Если же вы достигли совершенства и радуетесь передышке, вы, возможно, столкнетесь с блестящей идеей, мимо которой прошли не заметив. Может быть, она направит ваши действия в совершенно ином направлении или поможет удвоить достигнутое. Возникающие идеи подобны детям Бога. Регистрируйте их, а тех, чьи непосредственные пользы для себя не ощущаете, дарите другим. Записывая идеи, возникающие в медитации, вы тренируете свое сознание подбрасывать вам все более новые, все более ценные идеи. Любая ценная идея является творческой. Она приводит в движение мир и даже делает деньги. В Библии сказано: «Ищите меня ранним утром». Это лучшее время для медитации. Медитируйте, когда запас вашей энергии еще не растрачен. Время до завтрака, как правило, наиболее благоприятно для этого. Бдительность не связана с активностью мысли. Благодаря бдительности я осознаю присутствие. Я есть слово, зрение, сущность. Я настроен и отзывчив, как скрипка о мать. Если в стоярдах кто-то отпирает двери, я услышу это. Это сверхчувствительность, но без путаницы мыслей. Есть люди, скрывающиеся в медитации. Они исчезают. Но в медитации важно именно присутствие. Прибегайте к медитации, когда испытываете смятение мыслей, и преобразовывайте его. И когда вернетесь, оно пропадет. Исчезают проблемы. У вас по-прежнему может не быть денег, но это уже не приводит вас в отчаяние. Творческий акт создания литературного произведения подобен медитации. Вы не только бдительны, но и создаете нечто, оперируя на высших уровнях сознания. В медитации мы не просто расширяем пределы мира, мы преобразовываем его. Единственное назначение мантры – ключ к «я». Но если вы открыли путь к «я», то зачем вам мантра? С другой стороны, фонемы, звучание которых открывает чакры, значит и нечто иное. Фонемы используют звуковой поток для создания вибраций, открывающих наши энергетические центры. И только потом вы погружаетесь в тишину. Звуками, пробуждающими чакры, являются У, О, А, Е, И. Пройдитесь вдоль них туда и обратно. Играйте с ними. А когда они улягутся, будьте спокойны. Будьте восприимчивы и наблюдайте за своими мыслями. Это не ваши мысли. Это просто мысли. Помните, именно в медитации вы знающий. В этом состоянии, в состоянии «я есть», вы принадлежите единому. Находясь в едином, вы следите за тем, как возникают мысли. Они появляются и исчезают. Не препятствуйте их движению. Оставайтесь бдительны. Отдыхайте в этом состоянии божественного существа, состоянии безбрежного счастья. Именно теперь вы истинно знаете, кто вы. Вы прикасаетесь к сути своего существа, к цельности, полноте, необъятности того, что есть вы. Именно здесь вы осознаете, что вы – бесконечная любовь, бессмертная жизнь, покой, процветание, здоровье. И это ваша истинная сущность. Все, что вам необходимо, это освободиться от веры во что-либо иное. Мы должны отпустить свое ограниченное мышление. Пусть ощущение радости, его энергия, заполнит все ваше существо. Излучайте ее из самого центра. Так мы освобождаемся от ощущения разъединенности существа. Вы сливаетесь с необъятностью «Я». Ничто не отдельно от вас. Это та точка, которую ищут все, но где найти, знают лишь немногие. Именно здесь вы пребываете в образе единства. Здесь все есть Бог, все есть любовь. И нет ничего вне этого. Именно здесь вы можете полностью расслабиться и снять все свои напряжения и стрессы. Просто следите за тем, что сообщает вам разум, и не позволяйте ему увлечь себя. Будьте спокойны и знайте, что вы – божественное присутствие самости. И нет Бога выше Бога. Вы – это. Духовное измерение. Мы, скорее всего, представляем себе духовное и материальное как две раздельные категории бытия. И тем не менее, это одно и то же бытие. Мы должны отказаться от своего разделяющего мышления. Мы перестаем различать духовное и материальное, поскольку то и другое – проявление духа. В конечном счете, материя и дух – синонимы. Новая теория суперструн описывает уровень, на котором все пространственные измерения, 9 из них, объединены. Суперструны невообразимо малы. Длина их в 10 в 20 степени раз меньше диаметра протона. Теория их описывающая снимает противоречия, существующие между квантовой теорией поля и общей теорией относительности. Теория суперструн изменяет наше представление о пространстве и времени. Существуют лишь мельчайшие частицы материи в бескрайнем космосе. Почему наше сознание так материалистично? Истина есть, все, что нам необходимо, это окутать материю ее духовностью. Именно так мы преобразуем свои физические условия в духовные. Как это повлияет на мир? Все мы стремимся попасть на небеса, прочь отсюда туда. Это составляет основу христианства, мусульманства и буддизма. Все религии утверждают, мы существуем в одном пространстве, а должны достичь другого, именуемого небесами. Так рождается бесконечное усилие и концепция, что духовное измерение праведно, а физическое греховно. Они проповедуют, что нам надлежит отказаться от физического измерения, что мы должны стать сияющими, погрузившись в нирвану, либо достигнув освобождения, оставив этот презренный физический мир. Они утверждают, что быть материальным и сосредотачивать внимание на материальном – заблуждение. Таково половинчатое тысячелетнее мышление человечества. Оно основано на предположении, что все небесное благо, а все мирское порок. Оно основано на предположении, будто существует некое где-то, достижимое как-то. Все в двойственности. Оно основано на предположении, будто в некоем где-то мы должны стать чем-то, чем не являемся здесь и сейчас. Истина в это есть. Жизнь есть, нет никаких где-то. Нет никакого всемогущего Бога, существующего вне нас. Нет больше Бога, чем вы или я, Он существует как наше сознание, наше состояние бытия. Он опрокидывает все множество теорий. Он смеется над всеми религиозными премудростями. Он напрочь стирает все программы обретения лучшего. В одно движение мы убеждаемся, существует только здесь. Здесь есть все. То, чем являюсь я, уже воплощено. Нет больше ничего, подлежащего воплощению. Я уже это. Нет вопроса о том, являюсь ли я человеческой сущностью в потенции, вроде того, как семя есть потенциальное дерево. И не только потому, что семя есть дерево. Дерево есть. Нет ничего в потенции, разве что если наш образ несовершенен. Мы не видим дерево, потому что смотрим глазами разделения, глазами соответствия, а не глазами сущности. Глаза сущности видят дерево, видят человеческую сущность, не различая разобщения индивидуума. Они видят человеческую сущность, я, единую сущность. Око единства видит. Глаз, различающий раздельное, вчера и завтра, правоту и ложность, глаз двойственности. Глаз двойственности цепляется за страдания, добро и зло, Бога и дьявола. Итак, нет духа и материи. Это одно и то же. Глядя из космоса единства, мы видим, они едины. Люди, стремящиеся к духовному, материалисты. Они скованы материей. Комичность ситуации в том, что эти люди, называющие себя спиритуалистами, то есть верующими в духовное, при всем этом привязаны к материи, так как стремятся от нее освободиться. Истинным является то, что мы должны проникнуть в материю, поскольку именно в ней заключена отыскиваемая нами свобода. Именно материя содержит в себе ключ, отыскиваемый нами. Это тот шаг, который уже сейчас необходимо совершить всему человечеству. Веками люди занимались игрой в достижении внешнего, а это тупик. Наш путь состоит в постижении единства вершины бездны. Путь наружу есть путь вовнутрь. Только разум содержит в себе причины и следствия. В совершенном космосе их нет. В каждом из нас сидит великое множество разных законов. Возвышающийся низвергнется, рождающийся умрет и тому подобное. Мы просто принимаем их как данность, но законами их делает наше верование. Нерушимыми они становятся благодаря нашему мышлению. Есть история об одном лесном племени, которое было уверено, что мир заканчивается на опушке их леса. Даже подойдя они вплотную к опушке, им все равно не разглядеть, что там за опушкой. Остановись вы у входа в этот лес, они не увидели бы и вас. Весь строй их мышления утверждал: мир кончается там, где кончается лес. Сколько таких лесных опушек содержит в себе наше мышление? Сколько утверждений мы принимаем за истину, лишь потому, что не способны взглянуть дальше? Мы должны быть бдительны в отношении ограничений, существующих в каждом из нас. Мы привыкли винить во всем условия нашей жизни, и никому не приходит в голову взглянуть в себя, чтобы увидеть, где кончается лес. Какие ограничения мы создали сами для себя? Мое определение сумасшествия – ожидание изменения мира без перемен в себе. Мы ежедневно встречаем людей, приходящих в отчаяние от того, что мир не меняется. Не изменяется их собственный мир. В этом мире я не могу получить то, что хочу. Они настойчивы и упорны, они готовы на все, но не меняют себя. Они не меняют состояние собственного сознания, не устраняют те ограничения в мышлении, которые мешают им. и все так же ничего не видят за кромкой своего леса. Основной принцип работы с образом – постоянно повышать уровень возможного. Если вы подошли к границе собственного мышления, создавайте новый образ. Выходите из леса, идите дальше. За его пределами откроются новые континенты, океаны. Словом, огромный мир. Все в ваших силах. Нет никаких причин и следствий. Только рассудочные структуры нашего мышления. Мы сами возводим их. Однако мы бесконечны, так что творите новое. Если вы поймали себя на том, что возвращаетесь к стереотипам поведения, исцелите эту рассудочную петлю. Мы обнаруживаем себя в петлях рассудка. Мы думаем, я кое-чего добился, моя жизнь прекрасна, я уже весь на новом пути, и вдруг обнаруживаем себя там же, где начинали. По сути, это была просто большая петля. Могут возникать циклы протяженностью в день, месяц, десятилетие и даже длиной в жизнь. Очутившись после десятилетнего цикла там же, где начинали, вы спросите себя, в чем дело? Я все время возвращаюсь на одно и то же место. Первое, что необходимо предпринять для того, чтобы выбраться из рассудочной петли, это опознать ее. Реинкарнация, перевоплощение, перерождение и тому подобное. Рассудочные петли. Это проявление веры в жизнь и смерть. Если вы поймали себя на мысли, что перевоплощение реально, это и есть ваша рассудочная петля. Некоторые духовные учения призывают «выйдите из круга рождения и перерождений». И лучший способ выбраться из этого омута – осознать его как рассудочную петлю. Если я есть все и все, чему перевоплощаться? Идея оказывается просто привязанностью. Все, что способно перевоплотиться, это мое представление о том, чем я являюсь, и все. Но это же просто рассудочная петля. Опознав ее, я способен от нее освободиться, продолжая свое совместное бытие с этим условием, состоянием, пока оно не перестанет быть реальностью. Прорыв – это когда вы, упершись в купол ментального ограничения, вместо попыток пробить его собственной головой, остаетесь с ним, сохраняя бдительность сознания, пока вдруг не обнаружите, что прошли его. При этом вы лишили ограничения энергии, и оно уже не властно над вами. Вся деятельность разума сводится к сохранению в неприкосновенности системы наших убеждений. Это механизм выживания, предназначенный для сохранения наших представлений о том, что мы есть и чем мы не являемся. Но «я» не нуждается в сохранении. Оно уже есть. Если мы создаем сущность, не принадлежащую «я», отделенную от божественного, не содержащую Бога, в этом случае деятельность разума направлена на сохранение такой сущности. Он добивается этого с помощью всех наших мыслей и суждений, служащих ее проявлению. Но как только вы оставляете в покое все эти мысли и убеждения, работа разума в этом смысле оказывается завершенной. При этом он способен оказать нам изрядную услугу, выявляя беспредельную мудрость, присущую каждому из нас. Как только вы лишаете человека убеждений или веры, его мысли и суждения приходят в неистовство, при утверждении, скажем, Бога нет, поскольку приходится смотреть правде в глаза. Разум сопротивляется этому, поскольку сам основывается на вере и убеждении. Это серьезное потрясение – обнаружить, что долгие годы вы исходили во всем из убеждения, оказавшегося ошибочным. Если у вас хватит мужества не только выдержать это, но и остаться с ним, вы достигнете прорыва. К примеру, «Бог мой, всю жизнь я исходил из того, что необходимо добиться чего-то. Вся моя жизнь была стремлением стать лучше других». Если вы признаете истинным, что все мы суть одно и то же, и что я таков же, как остальные, ваш разум проникнется этим и примет этот новый для него путь развития. Мы обладаем индивидуальностью. Каждый из нас – индивидуальное восприятие всеобщего «я». Вы способны расширять пределы своей индивидуальности до объятия Вселенной, продолжая воспринимать ее в качестве «я». Утратить индивидуальность невозможно. Мы все индивидуальны и универсальны одновременно. Наш разум не признает такого совокупного существования микро- и макрокосмов в одном. Как можно быть человеком и всем человечеством сразу? Однако именно это и есть мы, каждый из нас. Усомнитесь в своих представлениях. Как освободиться из заточения? Осознать, что вы в нем находитесь. Представить себе, как оно выглядит снаружи, тогда сами вы оказываетесь вне его. Если вы воссоздаете нечто, оно исчезает. На уровне «я» не существует кармы. Карма представляет собой просто систему убеждений, удерживающих нас от «я». Она является реальностью только на уровне разума. Мышление порождает карму. Мы должны заботиться о своем мышлении. При создании пространства нет ничего невозможного. Вырабатывайте в себе привычку заниматься этим постоянно. Преимущественная часть того, что люди называют нирваной, относится к бессознательному. Утрачивая бдительность, вы оказываетесь в нулевом пространстве, то есть в ничто. Что является главным для оказавшегося в бессознательном состоянии? По мне, это постоянно расширяющееся, постоянно обогащающееся, совершенствующееся и проясняющееся индивидуальное сознание. При этом индивидуальное вовсе не означает отдельное от других. Нельзя отделиться, но нельзя и скрыться в сознании. Будда никогда не скрывался, он был предельно открыт, предельно осведомлен, предельно бдителен и восприимчив. Многие убеждены, что существует некое альтруистическое состояние, где можно скрыться от всего. Я утверждаю, что если вы скрываетесь в себе и перестаете что-либо воспринимать, то вы оказываетесь лишенным сознания. Это не полнота восприятия, не вершина блаженства, а утрата сознания. Чем более я восприимчив, даже в процессе сна, тем выше моя способность к осознанию. Сознание есть, и оно не покидает ничего, включая тело. Разумеется, все зависит от вашей точки зрения, но сознание есть, тогда как тело приходит и уходит. Сознание движется в пространстве, но не вне его. Я не могу выйти из тела, отделившись от себя. Я есть целое. Я есть. Я лишь углубляю свое восприятие этого. Тело не может влиять на мою сущность. Я есть бытие тела, его сущность. Принадлежа космосу, находясь в средоточии бытия, вы не испытываете никакой реальной нужды связывать себя с какими-либо ментальными схемами. Ни одна из них не способна помочь вам достичь чего-либо, так как вы уже здесь. То, что нам необходимо, это освободиться от убеждений, преграждающих нам путь к достижению собственной свободы. Но это достигается иначе. Мы не нуждаемся в умственных схемах, концепциях или системах. Они для нас бесполезны. Находясь здесь, я могу воспользоваться любой устраивающей меня системой. Но ментальные, умственные, рассудочные схемы, концепции или системы не способны помочь мне в достижении чего-либо. Мы должны установить, кто же мы. Если мы свободные, жаждущие радости, любви и мира существа, способны ли мы достичь всего этого посредством интеллекта? Никогда. Интеллект незаменим при обмене информацией, при подготовке трактатов и диссертаций, неоценим при ведении рассуждений или дискуссий, но совершенно бессилен в деле внутреннего освобождения. Дайте ему возможность заниматься тем, для чего он предназначен. Шаг, который нам предстоит совершить, заключается в переходе от существа рассудочного к существу, наблюдающему за разумом. Я наблюдаю за мыслями, возникающими и исчезающими во мне, и знаю, что ни одна из них сама по себе не является решением. Наука, теология и религия используют разум, пытаясь понять и объяснить Бога. И взгляд устремлен не туда. Это взгляд в землю в попытке установить, как же распускаются цветы. Они всматриваются в оформленное, стремясь уяснить, как же оно обрело форму или что сформировало его. Если я смотрю на кресло, силясь объяснить сознание, вряд ли я достигну многого. Сидение ножки ничего не сообщат мне о человеке, их изготовившем. Наука наблюдает за оформленным, силясь объяснить бесформенное. Медицина наблюдает болезнь, силясь объяснить здоровье. Мы не способны объяснить окружающий нас мир, не изучая разум. Изучая разум, мы можем понять, что собой представляет наша жизнь и почему происходит то, что происходит. Поток творчества усилится, стоит лишь убрать с его пути интеллект. Все в жизни полезно и необходимо, если используется по назначению. Не стоит таскать воду решетом или искать банана на березе. То же касается и разума. Не требуйте от него руководить вашей жизнью. Отдавайте ему указания, и он станет вашим верным слугой. Изучайте не форму, а сознание и разум. Они расскажут вам больше. Не ставшие мыслью не происходят. Было бы заблуждением думать, что законы природы – истина в последней инстанции. Это просто законы, которые мы признаем сейчас. Но все меняется. Ученые обнаруживают, что результаты экспериментов зависят от уровня сознания экспериментаторов. Это заставило усомниться в целом ряде открытий. Очень трудно поставить абсолютно чистый эксперимент, так как слишком часто люди находят то, что рассчитывают найти. По мне, целью наблюдения за растениями весной должна бы стать познание себя. Воспринимайте красоту и чудо своего «я», его свежесть и аромат. Быть цветком и наслаждаться таким проявлением «я» — что может быть чудесней? Наблюдая то же, как ученый, я утрачиваю все это. Оно становится предметом изучения, объектом исследования. Наука лишена ощущения чуда всего происходящего. Наука должна изучать сознание. Исходите во всем из центра космоса всеобщности и единства. Заметив при этом какую-либо двойственность, вы тут же почувствуете неладное. Это пространство, в котором рассеиваются все мифы. Если что-то сужает пространство вашего космоса или ограничивает вашу свободу, осознайте ложность этого что-то и освободитесь от него. Подсознание подобно фотопластинке. Все запечатленное в нем обретает силу привычки и подлежит нашему изменению. Воспитывайте в себе привычку творить пространство. Быть свободным означает признавать собственную свободу, а также свободу других. Признавайте Бога в себе и равного Ему в каждом. Приобщайте других к единству. Возвышайте их до единства и не тратьте времени на терапию. Если вы освободились от всех своих представлений о Всевышнем, вам предстоит познать его, поскольку все представления рассудочны, а Господь не принадлежит рассудку. Эта мысль потрясает людей. Это истинное потрясение – обнаружить, что все наши мысли, мнения и представления о том, кто мы есть и что должны исполнить в мире, ничто по сравнению с эволюцией планеты. Они не значат ничего в пространстве сущности. Это воистину очищающее потрясение. Есть только одно –